Глава 9. 1. На рассвете, когда большинство братьев собрались в крипте на утреннюю молитву, в опочивальне остались двое. Джонни 8 пенсов, подметавший пол в одном конце длинной комнаты, да маленький Джонатан, игравший в школу, в другом. Приор Филипп стал в дверях, наблюдая за Джонатаном. Мальчику было уже почти 5 лет. Он рос живым и смышленным и очаровывал всех своих детской серьезностью. Джонни по-прежнему одевал его в крохотный подрясник. Сегодня Джонатан воображал себя учителем, дающим урок своим ученикам. «Неправильно, Годфри», — строго говорил он, обращаясь к пустой лавке. «Останешься без обеда, если не выучишь главолы». Он хотел сказать «глаголы». Филипп умиленно улыбнулся. Сильнее любить он не смог бы и собственного сына. Единственное, что давало ему истинную, неподдельную радость в жизни, — это Джонатан. Ребенок бегал по монастырю, как забавный щенок, обласканный монахами. Для большинства он был баловнем, милой игрушкой, но для Филиппа и Джонни значил гораздо больше. Джонни любил его как мать, а Филипп, хотя он и пытался скрыть это, чувствовал себя отцом мальчика. Сам Филипп с детских лет воспитывался добрым аббатом и теперь находил вполне естественным, что должен сыграть в судьбе Джонатана ту же роль. Он не баловал и не опекал его, как это делали другие монахи, а рассказывал ему библейские истории, обучал счету и следил, чтобы Джонни хорошо заботился о нем. Филипп вошел в комнату и, улыбнувшись Джонни, сел на лавку с воображаемыми учениками. «Доброе утро, отче!» — с важным видом поздоровался Джонатан. Джонни научил его быть безупречно вежливым. «Ну, хочешь в школу?» — спросил Филипп. «А я уже знаю латынь», — похвастался Джонатан. — Да ну? — Да, вот послушай. «Омниус плювиус бувиус тувиус номине патри амен». Филипп постарался не рассмеяться. — Звучит действительно как латынь, однако не совсем верно. — Брат Осмунд, наш учитель, научит тебя говорить правильно. Джонатан был немного расстроен открытием, что латыни он, оказывается, не знает. — Ну, тогда я могу быстро-быстро бегать. Смотри, — сказал малыш и побежал из одного конца комнаты в другой. «Прекрасно», — похвалил Филипп. «Вот это действительно быстро». «Ага, а могу еще быстрее?» «Только не сейчас», — попросил Филипп. «Послушай меня минуточку. Я должен ненадолго уехать». «А завтра вернешься?» «Нет, не так скоро». «На следующей неделе?» «И даже не на следующей». Джонатан выглядел озадаченным. В своем сознании он еще не мог заглянуть дальше следующей недели. «Но почему?» «Мне нужно увидеть короля». «А-а-а!» Слова приора мало что значили для мальчика. «И пока я буду в отъезде, я хотел бы, чтобы ты ходил в школу». «А ты хочешь?» «Конечно». «Тебе уже почти 5 лет. На следующей неделе твой день рождения, ведь ты попал к нам в первый день года». «А откуда я появился?» «От Бога». «Все в мире приходит от Бога». Этот ответ не удовлетворил Джонатана. «Но где я был до того?» — настаивал он. «Мне сие неведомо». Джонатан нахмурился, и это придало забавное выражение его беззаботному детскому личику. «Но где-то же я был!» Филипп понимал, что наступит день, когда кто-то должен будет объяснить Джонатану, как рождаются младенцы. Он поморщился от этой мысли. К счастью, это время еще не пришло. Он переменил тему. «Пока меня не будет, я хочу, чтобы ты научился считать до 100». «А я уже умею. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17». «Что ж, неплохо», — сказал Филипп, — «но брат Осмунд научит тебя считать дальше. В классе ты должен будешь сидеть смирно и во всем слушаться своего учителя». «Я буду самым лучшим учеником», — заверил его Джонатан. «Посмотрим». Филипп внимательно посмотрел на малыша. Приор восхищался успехами ребенка, тем, как легко он все схватывает, как упорно пытается говорить по-латыни, считать, быстро бегать. Возможно, это лишь прелюдия к истинной учености. Но все воля Божья. Придет день, и Джонатан станет мужчиной. Каким он будет? Филиппу не терпелось увидеть его взрослым, но на это уйдут годы, столько же, сколько требуется на строительство собора. «Да, я тебя поцелую». «И скажи «до свидания», — проговорил Филипп. Джонатан поднял личико, и Филипп поцеловал его мягкую щечку. «До свидания, отче», — пролепетал малыш. «До свидания, сын мой», — тихо сказал приор. Он с чувством пожал руку Джонни 8 пенсов и вышел. Выходящие из крипты монахи направлялись в трапезную. Филипп прошел им навстречу и спустился в крипту, дабы помолиться за успех своей поездки. Он был убит горем, когда узнал о случившемся на каменоломне. 5 человек погибли, и среди них маленькая девочка. В тот день Филипп закрылся в своем доме и плакал, как дитя. 5 из его паствы, загубленные Уильямом Хамлием и его людьми. Филипп знал их всех. Гарольд из Ширинга, бывший когда-то каменотесом лорда Перси. Чернявый Ота, с самого начала руководивший работами на каменоломне. Красавец Марк, сын Ота. Жена Марка — Эльвина, любившая по вечерам играть на колокольцах, и маленькая Норма, 7-летняя внучка Ота, отрада его души. Сердечные, богобоязненные, трудолюбивые люди, которые вправе были ожидать от господ доброго и справедливого отношения. Уильям перерезал их, как лис цыплят. Погоревав, Филипп отправился в Ширинг требовать справедливости. Однако шериф Юстас наотрез отказался что-либо предпринимать. «У лорда Уильяма здесь целое войско», — оправдывался он. «Как я его арестую? Королю нужны рыцари, чтобы сражаться с Мод. Что он скажет, если обрушу в тюрьму одного из лучших его воинов? Вздумай я обвинить Уильяма в убийстве, я буду либо тут же убит его рыцарями, либо чуть позже повешен за измену королем Стефаном». «Справедливость — первая жертва междоусобицы», — подумал Филипп. А затем шериф рассказал приору, что Уильям подал жалобу по поводу незаконного открытия рынка в Кинсбридже. Казалось нелепым, что Уильям мог безнаказанно творить убийство, да еще и выдвигать против Филиппа обвинения, однако приор чувствовал себя беззащитным. У него и правда не было разрешения на открытие рынка, и, строго говоря, он нарушал закон. Но он не мог становиться вне закона. Он являлся приором Кингсбриджа. Все, что он имел, — это духовный авторитет. Уильям мог собрать войско. Епископ Уоллерон мог использовать свои связи с сильными мира сего. Шериф мог заявить, что представляет короля. Филипп мог только говорить, что хорошо, а что плохо. Если он утратит это право, то действительно станет бессилен. Поэтому он приказал закрыть рынок. И оказался в безвыходном положении. Благодаря строжайшему контролю и постоянно растущим доходам от рынка и овцеводства, дела с монастырскими финансами резко пошли в гору, но каждый заработанный пенни Филипп тратил на строительство, а ведь он еще влез в серьезные долги к винчестерским евреям, и пока не расплатился. Сейчас же он разом потерял источник бесплатного камня, доходы от торговли, а число его работников-добровольцев явно сократится, ибо большинство из них приходили прежде всего на рынок. Теперь придется распустить половину строителей и оставить надежду дожить до того дня, когда будет закончен собор. Этого он не мог допустить. Он спрашивал себя, есть ли его вина во всех этих бедах. Может быть, он был слишком самонадеянным, слишком честолюбивым? Шериф Юстас ясно дал ему это понять. «Ты зарываешься, Филипп», — гневно говорил он. «У тебя есть только маленький монастырь, и ты всего лишь ничтожный приор, а хочешь командовать и епископом, и графом, и шерифом. Не выйдет. Тебе это не по зубам. От тебя одни только неприятности». Юстас был человеком озлобленным, с кривыми зубами и бельмом на глазу, но каким бы неприятным он ни был, его слова ранили Филиппа в самое сердце. Больно было осознать приору, что, не будь он врагом Уильяма Хамлия, не погибли бы каменотесы. Но он не мог не быть врагом Уильяма. Если он отступит, пострадает еще больше людей, таких как мельник, которого убил этот негодяй, или крестьянская дочь, изнасилованная им и его рыцарями. Филипп должен бороться, а значит, надо ехать к королю. Не лежала у него душа к этой поездке. Однажды, 4 назад, Филипп уже встречался со Стефаном, и хотя тогда он получил все, о чем просил, при королевском дворе он чувствовал себя ужасно неловко. Монарха окружали коварные, бессовестные люди, готовые растоптать друг друга ради получения королевских милостей. Какими ничтожествами казались они приору, как старались захапать незаслуженные богатства и привилегии. Их дворцовые игры были чужды Филиппу. По его разумению, чтобы получить что-то, надо заслужить это, а не выклянчивать. Но сейчас иного выхода у него не было. Придется окунуться в их мир и принять их правила игры. Только король мог дать разрешение на открытие рынка. И только король мог теперь спасти собор. Он закончил свою молитву и вышел из крипты. Солнце уже поднималось, и стены будущего собора окрасились розовым. Строители, что трудились от рассвета до заката, приступали к работе. Они отпирали свои сараи, точили инструменты и замешивали первые порции раствора. Потеря каменоломни пока не сказалась на строительстве, ибо с самого начала добыча камня велась быстрее, чем его использование, и имевшихся запасов должно было хватить на многие месяцы. Пришло время отправляться в путь. Все приготовления были сделаны. Король находился в Линкольне. У Филиппа будет попутчик, брат Алины Ричард. В течение года, провоевав сквайром, Ричард был произведен Стефаном в рыцари. Он приезжал домой, чтобы обновить свое вооружение, и теперь возвращался в королевскую армию. Торговля Алины шла поразительно бойко. Она уже больше не продавала шерсть Филиппу, а напрямую заключала сделки с фламандскими купцами. И в этом году она хотела скупить всю произведенную монастырем шерсть. Конечно, она рассчитывала заплатить меньше, чем фламандцы, но зато Филипп раньше получил бы деньги. Он отверг это предложение. Однако тот факт, что Алина могла его сделать, говорил о степени ее успеха. Филипп увидел Алину, прощавшуюся с братом возле конюшни. Проводить отъезжающих собралась целая толпа. Ричард сидел на гнедом боевом коне, который, должно быть, обошелся Алине фунтов 20. Ее брат стал красивым, широкоплечим мужчиной. Его внешность портил лишь красный шрам на правом ухе. Вне сомнения, мочку он потерял в схватке. Он был одет в великолепные красно-зеленые одежды, которые дополняли новый меч, копье, секира и кинжал. Его вещи были навьючены на второго коня. Ричарда сопровождали два воина на резвых жеребцах и сквайр на коренастой лошадке. Алина была вся в слезах. Правда, Филипп не знал, плачет ли она из-за предстоящей разлуки с братом или от гордости за него, или от страха, что он может не вернуться с войны. Наверное, от всего сразу. Попрощаться пришли многие жители Кингсбриджа, включая большинство юношей и мальчишек. Без сомнения, в их глазах Ричард был героем. Здесь же были и все монахи, пришедшие пожелать своему приору счастливого пути. Конюхи вывели двух лошадей, оседланного иноходца для Филиппа и лошадку для его скромной поклажи, главным образом снедив дорогу. Строители отложили на время свои инструменты, и во главе с Томом, его рыжеволосым пасынком Джеком, тоже присоединились к провожающим. Филипп приобнял своего помощника Ремигиуса, затем тепло простился с Милиусом и Кадбертом и взобрался на иноходца. Он с тоской подумал, что в этом жестком седле ему предстоит сидеть каждый день в течение целых 4 недель. Уже сидя на лошади, он благословил свою паству. Когда они с Ричардом выезжали через монастырские ворота, монахи, строители и сельчане махали им руками и кричали слова прощания. Они проехали узкой улочкой мимо жителей, выглядывающих с порогов своих домов, прогрохотали по деревянному мосту и очутились на дороге через поле. Немного погодя, Филипп оглянулся и увидел, как в оконных проемах строящейся восточной стены собора золотится восходящее солнце. Если его поездка будет неудачной, эта стена может так и остаться недостроенной. Несмотря на то, что все к этому шло, мысль о поражении была ему невыносима. Отвернувшись от Кингсбриджа, он сосредоточился на дороге. Город Линкольн стоял на высоком холме. Филипп и Ричард подъехали к нему с южной стороны по старинной оживленной горностаевой улице. Даже издалека они могли различить на вершине холма башни собора и бойницы замка. До них еще оставалось 3-4 мили, когда путники въехали в городские ворота. «Огромный город», — подумал Филипп, — «должно быть, здесь живут тысячи людей». На Рождество город был захвачен Ранульфом Честерским, могущественнейшим лордом Северной Англии и родственником Мод. Король Стефан отбил город. Однако войско Ранульфа все еще удерживало замок. Филиппу и Ричарду, продвинувшимся вглубь города, открылось теперь, в каком щекотливом положении оказался Линкольн, приютивший внутри городских стен две враждующие армии. За 4 недели путешествия Филипп не проникся симпатией к Ричарду. Брат Алины был вспыльчивым юношей, ненавидел Хамлиев и горел жаждой мести. Он считал, что Филипп испытывает те же чувства. Однако это было не так. Филипп ненавидел Хамлиев за то, как они обращались с подданными. Без них мир стал бы лучше. Для Ричарда же главным было взять верх над Хамлиями. Его мотивы были корыстными. Ричард был сильным, храбрым, всегда готовым к бою рыцарем, но его человеческие качества оставляли желать лучшего. Нередко он приводил в замешательство своих воинов, то обращаясь с ними как с равными, то шпыняя их словно слуг. В кабаках он вечно старался произвести впечатление, покупая пиво случайным посетителям. Порой, не будучи уверенным, он делал вид, что точно знает дорогу, и из-за его нежелания признать ошибку попутчикам приходилось делать огромные крюки. Когда они добрались до Линкольна, Филипп пришел к твердому выводу, что Алина стоит 10 таких, как Ричард. Они миновали большое озеро со снующими по нему судами, а затем у подножия холма пересекли реку, образующую южную границу центральной части города. Очевидно, Линкольн существовал благодаря судоходству. Возле моста располагался рыбный рынок. Они прошли через еще одни ворота, которые охраняли часовые, и, оставив позади городские окраины, вошли в многолюдный центр Линкольна. Прямо перед ними уходила вверх узкая, запруженная толпой улица. Дома, лепившиеся по обеим ее сторонам, были полностью или частично каменными, что говорило о солидном достатке хозяев. Холм был настолько крутым, что у большинства домов одна сторона первого этажа возвышалась на несколько футов над поверхностью, а другая уходила под землю. В надземной части строений, как правило, размещались мастерские ремесленников и лавки. Единственными открытыми пятачками были церковные кладбища, на которых шла бойкая торговля зерном, птицей, шерстью, кожей и прочим. Филипп и Ричард со своей маленькой свитой проталкивались в толпе горожан, воинов, животных и повозок. Филипп с изумлением обнаружил под ногами каменные плиты. Вся улица была вымощена. Сколько же здесь богатства, — восхищался он. Если уже улицы мостят, словно дворцы или соборы. От помоев и навоза ноги слегка скользили, но это было гораздо лучше, чем реки грязи, в которые зимой превращались улицы большинства городов. Они добрались до вершины холма, вошли в третьи ворота и оказались во внутренней части города. Атмосфера здесь была совсем иной. Менее суетная, но более напряженная. Слева находился вход в замок. Огромная обитая железом дверь наглухо закрывала проход под аркой. В стрельчатых окнах надвратной башни мелькали серые силуэты. Вдоль зубчатых стен расхаживали часовые в доспехах, и в их начищенных шлемах отражалось тусклое солнце. Никто из них не разговаривал, не смеялся, не свистел, облокотившись на балюстраду, проходящим мимо девушкам. Вытянувшись по струнке, окидывая окрестности зорким оком, они внушали трепет. Справа от Филиппа, не больше чем в четверти мили от ворот замка, виднелся западный фасад собора, и Филипп сразу понял, что, несмотря на близость замка, именно собор служил военным штабом короля. Шеренга часовых перегородила узкую улочку, что вела к храму. За спинами часовых в три двери собора то и дело входили и выходили рыцари и стражники. На кладбище располагался лагерь армии с палатками, кострами и пасущимися лошадьми. Монашеских строений здесь не было. Линкольнский собор обслуживался не монахами, а священниками, которых называли канониками, и которые жили в стоящих неподалеку от церкви обычных городских домах. На площадке между собором и замком не было никого, кроме Филиппа и его попутчиков. Неожиданно он понял, что к ним приковано все внимание, как стражников короля, так и часовых на стенах замка. Они стояли на ничейной земле, разделявшей два военных лагеря, возможно, в самой опасной точке Линкольна. Оглядевшись, он увидел, что Ричард и его свита уже двинулись дальше, и поспешил за ними. Королевская стража тут же их пропустила. Ричарда здесь хорошо знали. От западного фасада собора Филипп пришел в восторг. Центральная арка входа была невероятно высока, а боковые — в половину ее высоты, но тоже внушительные. Все это выглядело как врата рая, и в некотором отношении ими и являлось. И Филипп мгновенно решил, что хотел бы, чтобы и у Кингсбриджского собора были высокие арки при главном входе. Оставив лошадей под присмотром сквайра, Филипп и Ричард двинулись к собору через лагерь. Боковые пределы храма были обращены в стойло, и сотни коней стояли привязанными к колоннам сводчатой галереи. Воины толпились в нефе, здесь же готовили на кострах еду и спали. Одни говорили по-английски, другие — по-французски, а кое-кто — по-фламандски, на этом картанном языке фландерских купцов. Собор заняли рыцари, а воины попроще расположились на улице. Филипп был огорчен, увидев, что некоторые из них играют на деньги в 9 камешков, но еще больше его удручало появление нескольких женщин, слишком легко одетых для этого времени года, явно заигрывавших с мужчинами. «Прямо-таки грешные женщины», — подумал он, — «или даже, прости господи, шлюхи». Дабы не смотреть на них, он поднял глаза к потолку. Потолок был деревянный, чудесно расписанный, но горевшие в нефе костры представляли для него ужасную опасность. Филипп протискивался в толпе следом за Ричардом, который чувствовал себя здесь как дома, то и дело отвечал на приветствия баронов и лордов, да похлопывал рыцарей по спинам. Центральные восточные части собора были отгорожены веревкой. Восточную часть занимали священнослужители, а в центральной находилась ставка короля. За ограждением стояла еще одна шеренга стражников, за ними толпа придворных, а в самом центре, на деревянном троне, сидел окруженный графами король Стефан. С тех пор, как 4 года назад Филипп видел его в Винчестере, король сильно постарел. На его красивом лице пролегли тревожные морщины, темные волосы слегка посеребрила седина. Он сильно похудел. Король о чем-то весьма дружелюбно беседовал со своими графами. Ричард склонился у трона в глубоком поклоне. Король взглянул на него, узнал и весело воскликнул. «Ричард из Кингсбриджа! Рад, что ты вернулся!» «Благодарю тебя, мой король», — проговорил Ричард. Филипп встал рядом и также почтительно поклонился. «Ты взял себе в сквайры монаха?» — сострил Стефан, и придворные засмеялись. «Это приор Кингсбриджа, милорд», — объяснил Ричард. Стефан взглянул на Филиппа еще раз и, наконец, узнал его. «Конечно!» «Знаю-знаю, приор Филипп», — сказал он, но его голос звучал уже не столь сердечно. «Пришел повоевать за меня?» Придворные снова загоготали. Филиппу было приятно, что король помнил его имя. «Я здесь, ибо Божье дело. Строительство Кингсбриджского собора нуждается в срочной помощи моего короля». «Ты должен мне все подробно рассказать», — резко прервал его Стефан. «Приходи завтра, когда у меня будет больше времени». Он повернулся к графам и тихим голосом возобновил беседу. Ричард поклонился и направился к выходу. Филипп последовал его примеру. Филиппу не удалось поговорить с королем ни на следующий, ни через день, ни через два. Первую ночь он провел в пивной, но запах жарящегося мяса и смех распутниц действовали на него удручающе. К сожалению, в городе не было монастыря. Обычно в таких случаях место для ночлега предоставлял ему епископ, однако в епископском дворце жил король, а все близлежащие дома были заняты придворными. На вторую ночь Филипп отправился из города в местечко Уигфорд, где находился монастырь, при котором был приют для прокаженных. Там Филипп получил кусок черствого хлеба с разбавленным пивом на ужин, жесткий матрас на полу, тишину с заката до полуночи, за утреннюю молитву и жидкую несоленую кашу на завтрак, а большего ему и не надо было. Каждое утро он приходил в собор с драгоценной грамотой, которая давала монастырю право пользоваться каменоломней. День сменял другой, а король все не обращал на него внимания. И пока остальные просители обсуждали между собой дворцовые сплетни, Филипп отчужденно стоял в стороне. Он знал, почему его заставляют ждать. Между церковью и королем произошел конфликт. Стефан не сдержал щедрых обещаний, которые раздавал в начале своего правления. К тому же он поссорился со своим братом, хитрым епископом Генри Винчестерским, поддержав другую кандидатуру на место архиепископа Кентерберийского, что весьма огорчило Уоллерена Бигода, рассчитывавшего по протекции Генри возвыситься самому. Но самым страшным проступком Стефана в глазах церкви был арест епископа Роджера Солсберийского и 2 его племянников, епископов Линкольна и Или, обвиняемых в незаконном строительстве замков. В ответ на такое святотатство из соборов и монастырей королевства раздался хор возмущенных голосов. Король обиделся. «Епископам, как людям Божьим, оправдываясь, — говорил он, — не нужны замки. А уж если они их построили, то пусть не ждут, чтобы с ними обращались, как с людьми Божьими». Это звучало откровенно, но наивно. В конце концов, ссора была улажена, однако король Стефан больше не горел желанием выслушивать жалобы святых отцов, а посему Филипп принужден был ждать. Многие часы он проводил в раздумьях. Ему так этого не хватало в Кингсбридже, где он всегда был занят насущными делами. И вот однажды круг придворных ненароком расступился, сделав Филиппа настолько приметным, что Стефану стало трудно не обратить на него внимания. То было утро 7-го дня нахождения Филиппа в Линкольне. Он размышлял о великом таинстве божественного триединства, когда вдруг почувствовал, что перед ним стоит человек и что-то ему говорит. Это был король. «Ты что, любезный, спишь с открытыми глазами?» Голос Стефана звучал не то шутливо, не то раздраженно. «Прости, милорд, я задумался», — сказал Филипп и запоздало поклонился. «Ну да ладно, я хочу позаимствовать твои одежды». «Что?» Удивление заставило Филиппа забыть об этикете. «Мне надо разведать обстановку вокруг замка. Если я буду одет как монах, лучники не станут в меня стрелять. Ступай в часовню и сними свою сутану». Под монашеским одеянием на Филиппе были лишь исподние. «Но, милорд», — воскликнул он, — «в чем же я буду ходить?» «Я совсем забыл, как стеснительны вы, монахи». Стефан щелкнул пальцами молодому рыцарю. «Роберт, одолжи-ка мне тунику. Живо!» Рыцарь, болтавший с девицей, проворно скинул тунику и с поклоном подал ее королю, отпустив в сторону подружески непристойный жест. Его приятели загоготали. Стефан протянул тунику Филиппу. Филипп проскользнул в крохотную часовенку святого Данстона, с короткой молитвой попросил у этого праведника прощения и, сняв сутану, облачился в алую тунику рыцаря. Воистину выглядел он странно. С 6 лет Филипп носил рясу, едва ли почувствовал бы себя более неловко, переоденься он в женскую одежду. Он вышел из часовни и вручил сутану Стефану, который тут же натянул ее на себя. «Если хочешь, пойдем со мной», — ошарашил его король. «Ты сможешь рассказать мне о Кингсбриджском соборе». Филипп колебался. Первым его желанием было отказаться. Часовые на стенах замка могли убить приора, ибо одежды священнослужителей уже не будут защищать его. Но ему представлялась возможность побыть с королем наедине и подробно рассказать ему и о каменоломне, и о рынке. Такой шанс может уже не представиться. Стефан поднял свою отделанную белым мехом пурпурную мантию. «Надень это», — сказал он Филиппу. «Если они начнут стрелять, ты будешь отвлекать стрелы на себя». Стоявшие поблизости придворные притихли, следя за тем, что будет дальше. Филиппу стало ясно, что король уже все решил. Он считал, что приору нечего делать в военном лагере и не собирался одаривать его милостями за счет воинов, кои рисковали жизнями за своего короля. Возможно, это было справедливо. Но, коли так, Филиппу придется возвращаться домой и оставить надежду вернуть каменоломню и вновь открыть рынок. Он должен был принять вызов. Глубоко вздохнув, Филипп проговорил. «Наверное, Господу угодно, чтобы я умер, спасая жизнь своего короля». Он взял пурпурную мантию и надел ее. В толпе придворных послышался ропот изумления, да и сам Стефан, казалось, был озадачен. Все ожидали, что Филипп откажется. Он и сам тут же пожалел о своих словах, однако выбор был уже сделан. Стефан повернулся и направился к северному входу в собор. Филипп последовал за ним. Несколько придворных хотели было пойти с ними, но Стефан сделал им знак остаться и сказал, «Даже монах может вызвать подозрение, если его будет сопровождать целая свита придворных». Он поднял капюшон сутаны, и они пошли через кладбище. Когда они проходили мимо лагеря, дорогая мантия Филиппа притягивала любопытные взгляды воинов, которые принимали его за знатного вельможу и были озадачены тем, что не узнают его. Под их взорами Филипп чувствовал себя самозванцем. На Стефана же никто внимания не обращал. Они не пошли прямо к главным воротам замка, а, попетляв в лабиринте узеньких улочек, очутились возле церкви святого Павла, что стояла напротив северо-восточного угла замка, стены которого были возведены на вершине массивного земляного вала и окружены пересохшим рвом. Между рвом и ближайшими домами имелся проход шириной около 50 футов. Держась поближе к городским домам, Стефан зашагал по траве в западном направлении, внимательно разглядывая северную стену замка. Рядом шел Филипп, которого король заставил идти слева от себя, между собой и замком. Здесь лучники имели прекрасную возможность сразить любого, кто посмел бы приблизиться к стенам. Умереть Филипп не боялся, но его пугала боль, и он все думал, больно ли будет, если в него попадет стрела. «Что, страшно, Филипп?» — спросил Стефан. «Очень», — честно признался приор и довольно бесцеремонно добавил. «А тебе?» Стефан натянуто засмеялся. «Немного». Филипп не забывал, что это шанс поговорить насчет собора, но когда его жизнь была в опасности, не мог сосредоточиться. Он постоянно косился в сторону замка и шарил взглядом по стене в поисках прицеливающегося в него лучника. Замок занимал всю юго-западную часть внутреннего города. Его западная стена являлась частью городских укреплений, и чтобы обойти его кругом, нужно было выйти из города. Стефан провел Филиппа через западные ворота, и они очутились в районе, который назывался Ньюленд. Глинобитные дома с большими огородами напоминали крестьянские. С полей, расположенных за домами, дул холодный промозглый ветер. Продолжая осматривать укрепления, Стефан повернул на юг. Он указал на маленькую дверь в крепостной стене и произнес. «Вероятно, здесь проскочил сбежавший от меня Ранульф Честерский, когда я взял город». Филиппу было уже не так страшно. По дорожкам ходили люди, а стены охранялись не столь тщательно, ибо засевшие в замке ожидали нападения прежде всего со стороны города, а не его окрестностей. Филипп набрал побольше воздуха и выпалил. «Мой король, если меня убьют, разрешишь ли ты открыть в Кингсбридже рынок и заставишь ли Уильяма Хамли вернуть каменоломню?» Стефан медлил с ответом. Они спустились к юго-западному углу замка и осмотрели сторожевую башню. Отсюда она казалась высокой и неприступной. Чтобы пройти вдоль южных укреплений, они через еще одни ворота вошли в нижний город. Филиппа вновь охватил страх. Те, кто находился в замке, вполне могли предположить, что двое неизвестных, обходивших укрепление, являются вражескими шпионами, а потому они превратились в прекрасные мишени, особенно он сам в пурпурной мантии. Чтобы отвлечься от своих страхов, Филипп тоже принялся рассматривать крепость. В стене виднелись небольшие отверстия, через которые выбрасывали грязь, мусор и нечистоты из отхожих мест. Все это стекало вниз и невыносимо смердело. Филипп старался дышать не слишком глубоко. Они ускорили шаг. На юго-восточном углу была еще одна башня, поменьше. Филипп и Стефан уже преодолели три стороны квадрата. Филипп гадал, уж не забыл ли король про его вопрос, а спросить снова не решался. Стефан мог воспринять это как давление и разозлиться. Они добрались до главной улицы, что проходило через центр города, и вновь повернули, однако прежде чем Филипп успел облегченно вздохнуть, пройдя через ворота внутреннего города, они очутились на нейтральной территории между собором и замком. Здесь, к ужасу приора, король остановился. Он заставил Филиппа встать таким образом, чтобы через его плечо можно было обозревать замок. Незащищенная спина приора, покрытая отделанной горностаем пурпурной мантией, оказалась обращенной к ощетинившейся копьями часовых и стрелами лучников над вратной башней. Филипп замер, как статуя, в любую минуту ожидая получить в спину копье или стрелу. Несмотря на ледяной ветер, его прошиб пот. «Я дал тебе каменоломню несколько лет назад, так?» — заговорил король Стефан. «Не совсем», — ответил Филипп, с трудом размыкая челюсти. «Ты позволил нам брать из нее камень для собора, а саму каменоломню ты отдал Перси Хамлию. И теперь сын Перси Уильям выгнал оттуда моих каменотесов, убив 5 человек, включая женщину и ребенка. Не следует ему так поступать, особенно если он хочет, чтобы я сделал его графом Ширингом», — задумчиво произнес Стефан. Филипп воспрянул духом, но через мгновение король воскликнул. «Будь я проклят, если я знаю, как проникнуть в этот замок! Прошу тебя, заставь Уильяма разрешить нам пользоваться каменоломней», — твердил Филипп. «Он пренебрегает твоей волей и обкрадывает Господа». Казалось, Стефан не слышит его. «Не думаю, что там много воинов», — задумчиво рассуждал он. «Я подозреваю, что почти все они на стенах, дабы ввести нас в заблуждение относительно их силы. А что там насчет рынка?» «Мой король, каждое воскресенье в Кингсбридж приходят люди со всего графства, дабы помолиться и бесплатно потрудиться на строительстве собора. Когда это только началось, там появились несколько предприимчивых мужчин и женщин, которые стали продавать работникам пироги с мясом, вино, шляпы, ножи и прочее. И так мало-помалу образовался рынок. И вот я прошу тебя дать разрешение на его существование. А будешь ли ты платить налоги с доходов от рынка?» Филипп знал, что это требование короля вполне естественно, однако ему также было известно, что религиозные общины могли быть освобождены от налогов. «Да, милорд, я буду платить, если только ты не пожелаешь во славу Божию освободить нас от этого». Впервые Стефан посмотрел Филиппу в глаза. «А ты храбрый человек, приор. Стоишь тут, повернувшись спиной к врагу, и торгуешься со мной?» Филипп не отвел взгляда. «Если Господь решит, что моя жизнь закончилась, ничто не спасет меня», — проговорил он, и его слова прозвучали увереннее, чем он себя чувствовал. «Но если Господу угодно, чтобы я продолжал жить и строить Кингсбриджский собор, то и 10 000 лучников не в силах сразить меня». «Хорошо сказано», — заметил король, и, хлопнув Филиппа по плечу, направился к собору. Приор шел рядом с ним, и каждым шагом, отдалявшим его от замка, чувствовал себя все лучше. Похоже, он выдержал испытание. Теперь важно было получить от короля недвусмысленное обязательство, ибо скоро он снова будет окружен толпой придворных. Когда они проходили мимо первой шеренги часовых, Филипп набрался храбрости и произнес: «Мой король, если бы ты соблаговолил написать письмо шерифу Ширинга...» Договорить ему не дали. К Стефану подбежал один из графов и закричал: «Милорд, сюда движется Роберт Глостер!» «Что?» Далеко ли он? Близко. Самое большее в одном дне пути. Почему меня не предупредили? Я ведь выставил дозоры. Они двигались нижним трактом, затем свернули с дороги и пошли напрямик. Кто с ним? Все графы и рыцари, которые за последние 2 года лишились своих земель. Ранульф Честерский тоже. Уж, конечно, коварный пес. Он привел с собой из Честера всех рыцарей, да еще целую орду кровожадных валийцев. Сколько их всего? 1000. Проклятие, это на 1000 больше, чем у меня. Несколько баронов окружили короля. «Милорд», — обратился к Стефану один из них, — «если он подходит к городу по бездорожью, ему придется переходить реку вброд». «Верно, Эдвард», — согласился король. «Бери своих людей, мчись к броду и придумай, как его удержать. Прихвати с собой лучников». «Кто-нибудь знает, далеко ли враг?» — спросил Эдвард. «Очень близко, если верить нашему лазутчику», — ответил граф, что первым подбежал к королю. «Они могут добраться до брода раньше тебя». «Я отправляюсь немедленно», — заявил Эдвард. «Славный воин!» — похвалил его король Стефан. Он стукнул кулаком о ладонь. «Наконец-то я встречусь с Робертом Глостером на поле боя. Жаль, только людей у меня маловато. Впрочем, 1000 воинов — не такое уж большое преимущество». Все это Филипп слушал в мрачном молчании. Он был уверен, что приблизился к цели, однако теперь королю было не до него. Но Филипп не хотел сдаваться. На нем все еще была королевская мантия, и, сняв ее, он спросил Стефана. «Мой король, вернемся к своим истинным обличиям». С отсутствующим видом Стефан кивнул. К нему подошел придворный и помог стянуть монашескую сутану. «Милорд», — подавая королю мантию, — сказал Филипп, — «мне показалось, ты благосклонно отнесся к моей просьбе». Стефан выглядел раздраженным. Он хотел было что-то ответить, когда его вдруг кто-то окликнул. «Мой король!» Филипп сразу узнал этот голос. Сердце его оборвалось. Он обернулся и увидел Уильяма Хамли. «Уильям, мальчик мой!» — тепло приветствовал Стефан. «Ты прибыл вовремя». «Милорд», — поклонившись, заговорил Уильям, — «я привел 50 рыцарей и 200 воинов из моего графства». Стефан не скрывал своего восторга. «Но что за молодчина!» — радостно воскликнул он. «Теперь у нас преимущество над врагом!» Король обнял Уильяма за плечи, и они направились в собор. Филипп так и остался стоять, глядя им вслед. Удача была близко, но ему пришлось с горечью признать, что Хамли и его войско оказалось важнее справедливости. Придворный, помогавший королю раздеваться, протянул Филиппу его сутану. Пока Филипп облачался в монашеское одеяние, придворный поспешил вдогонку за королем и его свитой. Приор взглянул на гигантские арки фасада собора. Такие же хотелось ему построить и в Кингсбридже, но, оказавшись перед выбором, просьба Филиппа или войска Хамли, Стефан принял сторону Уильяма Хамли. Он не прошел свое испытание. Оставалось лишь надеяться, что в предстоящей битве король Стефан будет разбит. 2. Когда черное небо только начало светлеть, епископ отслужил в соборе молебен. Кони уже были оседланы, рыцари надели свои кольчуги, воины позавтракали, каждый получил по чарке вина для поднятия боевого духа. И пока боевые кони в боковых пределах нетерпеливо фыркали и били копытами, Уильям Хамли вместе с остальными рыцарями и графами стоял коленопреклоненно в нефе и заранее получал прощение за те убийства, которые ему предстояло сегодня совершить. От страха и возбуждения у него слегка кружилась голова. Если король одержит победу, имя Уильяма навеки будут связывать с ней, ибо люди станут говорить, что именно он привел подкрепление, которое решило исход битвы. Если же король потерпит поражение, всякое может случиться. В чистой белой рубахе со свечой в руке впереди стоял король Стефан. Когда собирались начать обряд причащения, его свеча надломилась и погасла. Это был дурной знак. Уильям вздрогнул. Священник принес новую свечу, а сломанную убрали. Стефан беспечно улыбнулся, однако страх не оставлял Уильяма, и, оглянувшись, он увидел, что и другие пребывают в смятении. После молебна король с помощью слуги облачился в длинную до колен кожаную кольчугу с нашитыми железными кольцами. Спереди и сзади она имела разрезы до талии, чтобы король мог сидеть в седле. Слуга туго зашнуровал ее на груди, затем надел на голову Стефана маленькую, плотно облегающую шапочку с прикрепленной к ней сзади полоской кольчуги, которая должна была защитить шею короля, а сверху железный шлем с прикрывающей переносицу пластинкой. Кожаные сапоги монарха были отделаны металлом и имели острые шпоры. Когда он закончил одеваться, вокруг него собрались графы и бароны. Уильям вспомнил совет матери, тоже протиснулся к ним.

Уильям сделал выпад, целясь в лицо врагу, но промахнулся и отразил еще один удар, затем поднял над головой меч, держа его двумя руками, умышленно подставил себя под клинок противника, и когда тот сделал шаг вперед, со всей силой обрушил на плечо нападавшего. Лезвие меча разрубило латы, ключица воина хрустнула, и он упал замертво. Уильям возликовал, страх покинул его, и он злобно прорычал. «Ну же, собаки, вот он я!» Место погибшего рыцаря заняли два других. Удерживая их на расстоянии, Уильям вынужден был отступить. Справа к ним кто-то спешил. Один из его противников повернулся, чтобы защититься от вооруженного огромным тесаком красномордого верзилы, похожего на взбесившегося мясника. Другой, зловеще осклабившись, ринулся на Уильяма и с плеча рубанул своим мечом. Уильям нагнулся и вонзил клинок в бедро противника, чуть ниже его короткой кольчуги. Нога несчастного подкосилась, и он рухнул на землю. Уильяму снова было не с кем сражаться. Он неподвижно стоял, тяжело дыша. В какой-то момент ему показалось, что армия короля вот-вот дрогнет, но положение выровнялось, и теперь ни одна из сторон преимущества, похоже, не имела. Уильям взглянул направо, привлеченный творившейся там неразберихой, и к своему изумлению увидел, что жители Линкольна дают противнику жестокий бой. Наверное, они так неистово дрались потому, что защищали свои жилища. Но кто мог возглавить их, если рыцари и графы бежали? Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. К его величайшей ярости командовал горожанами Ричард из Кингсбриджа, верхом на своем великолепном боевом коне. Если король заметит, как отважно ведет себя Ричард, все усилия Уильяма могут сойти на нет. Он оглянулся на короля. Стефан как раз встретился глазами с Ричардом и одобрительно помахал ему рукой. Уильям разразился проклятиями. Однако сопротивление горожан лишь на короткое время ослабило натиск на позицию короля. Слева воины Ранульфа уже обратили в бегство наемников фламандцев, и теперь Ранульф бросил свой отряд на центр. В это же время лишенные наследства перегруппировались против Ричарда и жителей Линкольна, и началось настоящее побоище. Уильям атаковал громила с боевым топором. Ему приходилось отчаянно увертываться, отскакивая назад каждый раз, когда страшное оружие проносилось возле его шеи. Уильям в ужасе понял, что бежит уже вся королевская армия. Слева, взобравшиеся на холм валийцы, начали бросаться камнями. И какой бы нелепой ни казалась их затея, от нее был толк, так как теперь Уильяму приходилось не только отмахиваться от гиганта с топором, но еще и следить за летящими булыжниками. Противники заметно прибывали, и Уильям с отчаянием заметил, что своей численностью они значительно превосходили армию короля. Битва была почти проиграна, ему угрожала смертельная опасность. Королю пора бежать, но почему он продолжает сражаться? Это безрассудство! Его убьют! Да всех их убьют! Противник Уильяма поднял топор. Повинуясь ратному инстинкту, вместо того, чтобы отскочить, как делал до этого, Уильям ринулся вперед и ткнул мечом в лицо гиганта. Острие клинка вошло в шею прямо под подбородком. Глаза воина закрылись. Уильям облегченно вздохнул и, выдернув меч, отскочил от выпавшего из мертвых рук топора. Он отыскал глазами короля, который в этот момент силой обрушил свой меч на шлем какого-то рыцаря. Его меч сломался, словно хворостинка. «Ну, наконец-то!» — радостно подумал Уильям. «Теперь сражение закончено. Король должен был удирать, дабы спасти себя для будущих битв. Но радость Уильяма оказалась преждевременной. Он уже повернулся, готовый к бегству, когда кто-то из горожан протянул Стефану топор дровосека. Увы, схватив это оружие, король продолжил бой. Уильяма так и подмывало побыстрее удрать. Посмотрев направо, он увидел Ричарда, уже пешего, который дрался, как обезумевший, круша все на своем пути. Не мог Уильям бежать, когда его соперник продолжал сражаться. Уильям был атакован коротышкой в легких латах. Нападавший был очень быстр, его меч сверкал в лучах солнца. Когда скрестились их клинки, Уильям понял, что перед ним грозный противник. Ему вновь пришлось защищаться, спасая свою жизнь, а уверенность в том, что битва проиграна, подрывала его боевой дух. Он парировал быстрые выпады, жалея, что не имеет возможности рубануть с плеча. Но вскоре такой шанс ему представился. Однако коротышка увернулся и сделал выпад. Левую руку Уильяма пронзила боль, он был ранен. От страха его начало подташнивать. Под натиском противника он начал отступать, чувствуя, как кружится голова, и земля уходит из-под ног. Его щит бесполезно болтался на шейном ремне, левая рука обездвижила. Коротышка, почуяв победу, все наседал. Уильяма охватил смертельный ужас. Неожиданно рядом с ним вырос Уолтер. Уильям отступил назад, а Уолтер, держа меч двумя руками, что было сил, рубанул им застигнутого врасплох коротышку и скосил его, словно молодое деревце.

«Это еще мелочи», — взволнованно проговорил Филипп. «Овчинная ярмарка за неделю приносит такой же доход, как воскресный рынок за год. Конечно, в этом году мы уже опоздали, но в Ширинге мы оповестим всех, что собираемся проводить собственную ярмарку, и объявим точные сроки ее проведения». «Для Ширинга это обернется большими переменами», — заявила Алина. «Ты да я — крупнейшие продавцы шерсти в графстве. Если мы оба уйдем из Ширинга, от тамошней ярмарки не останется и половины». «И Уильям Хамли потеряет в деньгах», — добавил Франциск. «Он взъярится, как бешеный бык». Филипп вздрогнул от отвращения. «Уильям и есть бешеный бык». «Ну и что?» — махнула рукой Алина. «Если Мод дала нам разрешение, бояться нечего. Здесь уже Уильям не сможет помешать, так ведь?» «Надеюсь, что нет», — горячо подхватил Филипп. «Я очень надеюсь, что нет».